Каждая жилка еще дрожала в теле Гирина. В горле стоял комок, когда он слушал невнятные, звучащие каким-то нелепым иностранным акцентом слова матери Анны. Впервые после мучительных и долгих лет она могла выразить дочери всю любовь, заботу и тревогу, то, что до сих пор силилось передать глазами. Слезы безостановочно катились по щекам обеих женщин, прильнувших друг к другу в этот час чудесного избавления. Гирин медленно повернулся и шагнул к двери. Анна вскочила и бросилась к ногам донельзя смущенного студента. «Ну что вы, как можно? Какая ерунда!» — запинаясь, забормотал Гирин, одним сильным движением поднял Анну и укрылся в своей комнате, слыша рыдание: «Погроб обязано, никогда не забуду, навеки». Страшное напряжение и жгучие опасения последних суток так измучили Гирина, что он обмяк и отупел. Механически свертывая цигарку, он присел на кровать, не раздеваясь и не снимая сапог, попробовал обдумать дальнейшее лечение Анниной матери и проснулся поздним солнечным утром. С удивлением оглядевшись и подтягиваясь онемевшим телом, Гирин поднялся с огромным облегчением. Нечто очень трудное и страшное осталось позади. Он победил. Настоящая победа, самая радостная. Какое-то счастье избавить человека, нет, двух, от незаслуженно тяжкой судьбы, от последствий давнего преступления. Теперь дело времени и не очень долгого, чтобы излеченная от паралича мать Анны стала нормальным человеком. За дверью послышались осторожные шаги босых ног. Видимо, не в первый раз Анна подходила и прислушивалась, боясь разбудить. «Анна!» — окликнул ее Гирин, и девушка вихрем ворвалась в комнату, на секунду замерла, ослепленная солнцем, и, вскрикнув «Родной!», бросилась ему на шею. Безотчетно Гирин обнял Анну. Девушка крепко поцеловала его в губы, застыдилась и убежала. Ошеломленный этим бурным проявлением чувств, Гирин не сразу пошел на хозяйскую половину проведать мать Анны. Трудно человеку в 19 лет, да еще застенчивому по природе, слушать восторженные благодарности, граничащие с поклонением. Еще труднее, когда эти слова произносятся в трогательных и жалких усилиях, губами и языком еще непослушными после 5 лет безнадежного молчания. И совсем уж неловко, если рядом сидит прелестная девушка и ловит, как дар свыше, каждый твой взгляд и каждое слово. Гирин кое-как вытерпел неизбежное. Он узнал о порядочном переполохе среди соседей, вызванном ночной стрельбой, криками и руганью. Никто не мог ничего понять, а Гаврилов с Федором отмалчивались. Во всяком случае, таинственные дела в доме Анны отразились и на ночных посещениях. Покой выздоравливающий ничем не нарушался. Гирин отправился в Коркино, дальнюю, еще не обследованную деревню, и вернулся через 4 дня, чтобы убедиться, что мать Анны могла уже понемногу ходить по избе и даже выбираться на крыльцо. Новость потрясла всех односельчан, и, видимо, кто-то из помощников Гирина в конце концов проговорился. Даже недоброжелатели, до того смотревшие на студента как на пустое место, стали здороваться. Наглые парни ничем себя не проявляли, но Гирину пора было уезжать.